направление обеспечения внутреннего потребления, но и проникновение на европейский рынок. Как показывает история, так сказать, новейшая история России, наши аграрники не переживают постоянно ситуацию кризиса. Каждый какой-то период времени повторяется достаточно высокий урожай. Но, как показывает практика, зачастую госзакупки по сельскохозяйственной продукции не покрывают избыточное предложение, например, зерна и других сельскохозяйственных товаров. И тогда на следующий год сельскохозяйственные производители просто сокращают объемы своего предложения и производства. Как я уже говорила в курсе по международным экономическим отношениям, вот такая избыточная ситуация в мировом свободном пространстве обычно решается за счет того, что вот такие природно созданные излишки, ну и, конечно, упорным трудом российских сельскохозяйственных работников, они могут быть реализованы как раз по экспорту. России, по сути дела, в рамках вот этих всевозможных ограничений таких шансов не имеет, очень в ограниченном масштабе. В конечном счете это приводит к негативным последствиям, по сути дела, к перепроизводству в какие-то периоды, какие-то годы в сельском хозяйстве, к разорению этих самых сельскохозяйственных производителей.